Бесконечная учеба. Что поделаешь, у знаний нет границ. И ты мне обещала. Я? Обещала? А, ну ладно, кончим этот разговор, я больше не буду. Хорошо? Хорошо, согласился Султан Гарей и продолжал задумчиво. Осенью я должен поступить в университет. Не останавливаться же на полпути. И ты должна учиться дальше, чтобы стать врачом и вернуть мне зрение. Спавший на руках матери Мунир проснулся и широко раскрыл глазенки. «Если бы ты видел, как он смотрит, умиляясь», — сказала Зулейха, — «будто все понимает, словно не спал, а притворялся». «Ах ты, притворы эдакий!» «И никакой он не притворы. Он спал себе сладко». «Сам видел», — сказал Султан Гарей, делая ударение на слове «видел». Малыш потянулся на отцовский голос. «Так, что ли, сынок?» Нагнулся над мальчиком Султан Гарей и взял его на руки. Он посадил сына на колени, осторожно провел пальцами по чуть влажным волосам и нежному личику. «Смотри хорошенько, сынок. И за меня смотри тоже. Вот здесь жили твои мама и папа. Чувствуешь?» Мальчонка, словно понимая, загукал. «Вот уже видно Кушкаен». «Кушкаен!» — взволнованно вскрикнула Зулейха. Султан Гарей и Зулейха стали думать, у кого лучше остановиться. У Ханифы, мачехи Зулейхи. Но мальчишка-возчик рассказал, что Ханифа привела в свой дом какого-то инвалида. Султан Гарей, который сначала не прочь был остановиться у Ханифы, заколебался, а Зулейха и раньше не хотела идти в дом злой мачехи. «Мы ведь ненадолго, дней на 10 нас любой пустит, ведь не за даром, деньги заплатим», — сказала Зулейха. «Нет, попробуем остановиться у Гайнулы Бабая. Он хоть и не родной, но мне он как отец», — возразил Султан Гарей. Под воды, миновав зеленое поле пшеницы, подъехала к дому старика Гайнулы. Соседи с удивлением разглядывали по городскому одетую пару, приехавшую в коляске с рессорами, запряженной двумя лошадьми. Что это за люди? Кем они приходятся Гайнуле? Ведь у старика из близких никого нет. Сын его давно умер. А у этих, смотрите, малыш на руках. Может, адресом ошиблись? А может, просто решили остановиться на время? Немало удивилась и Сабира, невестка Гайнулы. Да и он не меньше удивился, когда увидел незнакомых молодых горожан. Только по осторожной походке Султан Гарея, по его немигающим, всегда открытым глазам, по каким-то неуловимо знакомым движениям, Сабира узнала его. «Да уж не Султан Гарей ли это?» — воскликнула она. «Кто-кто?» — переспросил старый Гайнула, приложив ладонь к уху. «Султан Гарей!» «Сынок, как же я сразу-то тебя не узнал!» «Да это я, Гайнула Бабай!» — громко сказал Султан Гарей, улыбаясь и обнимая старика. «А это моя жена. Ну-ка, посмотрите получше. Не узнаете?» «Батюшки! Да это же Зулейха!» — обрадовалась Сабира. Из дома выбежали ребятишки и с любопытством уставились на нежданных гостей. Шумной толпой все вошли в дом, гостей усадили в горнице, и Сабира стала торопливо щипать лучину для самовара. «А я сразу к тебе, Гайнула Бабай, ведь в Кушкаене, кроме тебя, у меня никого нет. Ты не сердишься?» — спрашивал Султан Гарей, подсаживаясь к глуховатому Гайнуле. «Да что ты! Как я могу сердиться?» — отвечал взволнованный встречей старик. «Ты ведь мне все равно, что сын. Я-то уж не надеялся тебя больше увидеть, вестей тебе никаких не было. Забыл, думаю, Гайнулу, а я смотрю на тебя и словно сына своего Шарифжана повидал». После чая Зулейха стала раздавать подарки. Старому Гайнуле привезли брюки, рубаху и черный бархатный клепуш. Старик был на седьмом небе от счастья. От души радовались обновам и собира с детишками. В тот же вечер по всему Кушкаену разнеслась весть: разбогатевшие Султангаре и Зулейха вернулись в деревню. А чтобы довести свое добро, им пришлось нанимать даже подводу. Весь следующий день шли соседи, знакомые, ребятишки, чтобы поздороваться и посмотреть на богатых горожан. Зулейха старалась каждого хоть чем-нибудь одарить. Вечером Султангари с женой и сыном собрались навестить Ханифу. Надо было попросить прощения за то, что уехал из деревни, не сказав ей ни слова, и просто по-доброму обо всем поговорить. Ведь какой бы ни была Ханифа, все же она заменяла Зулейхе мать, и Зулейхе стыдно было бы перед всей деревней, если бы она не побывала в родном доме. Но неожиданно Ханифа пришла сама. Пришла в полдень, не сдержав чувства ревности, а может быть и жадности. Стараясь казаться радостной, она вошла в дом, поздоровалась с зятем и падчерицей, пристально смотрела их с ног до головы, а потом, удобно расположившись на соке, вдруг заплакала. «Ну, спасибо тебе, доченька, спасибо! Так-то ты отплатила мне за мою доброту», — обиженно причитала Ханифа. «Один раз опозорила, сбежав из дому, а теперь приехала, так опять же перед всем селом на позор выставила. Говорили люди, разбогатела Зулейха, теперь и знаться с тобой не хочет. Правду знать говорили, но почему ты сразу ко мне не зашла? Я ведь тебя с 2 лет растила, кормила, а что в благодарность?» Ханифу слушали молча. Несправедливость ее упреков была очевидна, и все же ее злой плач был неприятен. «Ладно уж, Ханифа, па, кто старое помянет, тому глаз вон», — примирительно сказал Султангарей. «Не стоит, наверное, прошлое ворошить. А то, что мы остановились у Гайнулы Бабая, так это я уговорил жену. У тебя же тесно, а здесь просторно, словно в поле, а у нас ребенок». «Ну, конечно», — Ханифа вытерла слезы, — «вы теперь богатые, городские, вам теперь не до нас». «Хватит, Ханифа! Не порти праздник», — рассердилась Собира. «Но не все ли равно, где они остановились? Султангари раньше у нас жил, и с отцом они словно родные. Чего ж удивляться, что к нам его потянуло? А уж если ты так соскучилась, пригласи их к себе в гости. Плакать-то из-за этого не стоит». Ханифа сразу притихла. Выражение обиды сошло с ее лица. «Да не слушайте вы меня, глупую! А что, разве не пеклась я не больше, чем о родном ребенке? А теперь?» Зулейха не проронила ни слова, пока Ханифа изливала свою желчь. Многое можно было бы припомнить несправедливой мачехе, нашлись бы горькие слова упрека, но Зулейха была уже не той деревенской девчонкой. Она понимала, что бранью ничего не изменишь, и вспыхнувшую было обиду постаралась погасить. Когда Ханифа немного успокоилась, Зулейха подняла голову и сказала ровным голосом: «Мы, мама, как раз сегодня собирались пойти к тебе. Не сердись, что так получилось. Что же делать? Да к тому же у тебя в доме еще человек. Неудобно все-таки». «Нет, я нисколько не сержусь», — затараторила Ханифа. «Так, слова одни под настроение. Как хорошо, что вы приехали. Во все глаза вас высматривала, все ждала. А может, и у меня погостите? Да что уж там, дело ваше, как хотите». «А это наш сын, мама», — радуясь примирению, сказала Зулейха. «Посмотри, как он сладко спит». Ханифа подошла к сундуку, на котором среди одеял и подушек сопел маленький Мунир. «Господи! Да ведь это же Султангарей! Надо же, да чего ж похож! Тьфу-тьфу, как бы не сглазить!» — восхищалась она малышом. Султангарей и Зулейха радостно заулыбались. Когда родителям хвалят их ребенка, они сразу забывают все обиды. Ханифа вместе со всеми напилась чаю, похвалила городской хлеб, отведывала вдоволь сахару. Зулейха преподнесла и гостинцы, и уж тут настроение Ханифы совсем поднялось. «Приходите ко мне, а на мои глупые слова внимания не обращайте», — говорила она на прощание. Проводили Ханифу как почетную гостью, но после ее ухода у всех остался неприятный осадок. После Ханифы пришел Аухади. Этот вел себя так, словно смертельно соскучился и по Султангарею, и по Зулейхе. Он суетился, снова и снова здоровался, лез с расспросами о городе, о новостях, интересовался, как устроились и где работают Султангари и Зулейха, сколько они получают зарплаты. Султангарию не хотелось с ним разговаривать, и на все вопросы отвечала Зулейха. Как никогда не забывал Султангарей о своей слепоте, так никогда не забывал он и о мяснике Хасане, об Аухади, который выгнал его зимой на мороз. Теперешнее заискивание Аухади, его расспросы, неискреннее стремление помириться — все это выводило Султангарей из себя. Ему очень хотелось выгнать Аухади, как собаку. Но, стиснув зубы, он терпел, чтобы не поднимать скандала в доме гостеприимных хозяев. «Тебя случайно не поставили советским комиссаром, братишка?» «Товарищ Султангарей!» — съехидничала Уходи, когда остальные вопросы уже иссякли. Султангарей уловил насмешку, но, не показав вида, сухо ответил: «Да, поставили. А что? Вы мне мешок на шею повесили и выгнали, мол, не сдохнет? Хорошо, а сдохнет? Тоже не жалко, туда и дорога. А я не сдох. Я выжил». «Ну что ты, братец, товарищ Султангарей, кто это вы? Разве я когда-нибудь причинял тебе зло? Такими обвинениями даже в шутку бросаться не стоит». «Ладно, кончим этот разговор», — сурово бросил Султангарей. «Ну-ну, я вот интересуюсь, по работе приехал или отдыхать? Комиссары без дела не ездят», — подзуживала Уходи. «Угадал. По делу». Султангарей вспыхнул при слове «комиссары». «Таким жадным вороном, как ты, шеи свертывать буду». и мяснику твоему не поздоровится. Много раз он попадался, да все ему удавалось сухим из воды выходить, а на этот раз не выйдет. Я знаю, как поступить». «Не волнуйся, Султангарей, не волнуйся», — забеспокоилась Зулейха. «Господи, братец, товарищ Султангарей, мир велик, зачем сердиться? На том свете всем места хватит, и тебе, и мне, и Хасану», — забормотала «уходи, люди ведь всякое могут наговорить». «Довольно», — не выдержал Султангарей. «Я знаю хорошо, что говорю, продажная твоя душа, Хасанов подголосок». А уходи трусливо вскочил с места. —